Купил я как-то пылесос, чтобы умчаться на луну. Но повстречал вдруг кенгуру и продал ей свой пылесос. Но повстречал вдруг кенгуру и продал ей свой пылесос. Теперь все мучает вопрос, зачем продал свой пылесос? Умчался бы лучше на луну и там купил себе трубу. Умчался бы лучше на луну и там купил себе трубу. Только зачем же мне труба? Еще к тому же на луне. Она на то ведь и луна, чтобы не думать о трубе. Она на то ведь и луна, чтобы не думать о трубе. Чтобы куда-то улетать, луна глядит в мой тихий дом, и время есть еще поспать. Луна глядит в мой тихий дом, и время есть еще поспать.